Классические теории элиты. Концепция элиты, основанная на наблюдении за реальным политическим поведением и взаимодействиями субъектов политики, была создана теоретиками итальянской школы политической социологии Моска, Парето и Михельсом. Страница 93. Эту школу называют макиавеллистской, поскольку именно Макиавелли, вычленив политику как самостоятельную сферу общества, стал рассматривать ее не как область должного и воображаемого, а как политическую реальность, как практику. Поэтому политическая элита представлена как сплоченная группа, обладающая исключительными качествами и сознающая свое превосходство над всеми остальными. Хотя ресурсы политического господства меньшинства над большинством населения, указанные представители итальянской школы, называют различные.